7. В ней он видел земное солнце, всю вселенную, заключенную в теле хрупкой девушки. Нет. То, что намного больше и важнее вселенной. Он видел ту первозданную силу притяжения, заставившую бесформенный хаос собраться в атомы и образовать звезды. Хотя Кибела всячески открещивалась от своего участия в создании космоса. Она видела в своем человеке бескрайнюю бездну, которую хотелось познавать. Возможно, таившую опасности, но оттого еще более манящую. Хотелось нырнуть в нее с головой, даже зная, что никогда не достигнешь дна и не узнаешь всех тайн до конца. Новый город им вскоре наскучил, и Кибела создала другой, виденный Николаем на страницах книг по истории. Он находился на берегу теплого моря. Дома в нем были низкими, всего в несколько этажей, сложенными из камня, а не из пластика и металла, как современные. Вдоль мощеных улиц, на клумбах, были высажены тысячи самых разных цветов, и Кибела, никогда ранее не видевшая этих растений, с восхищением наслаждалась их ароматом и радовалась каждому цветку, стараясь запечатлеть его в своей памяти. Плотно позавтракав или пообедав, Николай и его девушка-богиня часами гуляли по городу, купались в море, а затем шли ночевать в какой-нибудь приглянувшийся им дом. По вечерам, правда, капитану не хватало звезд. Он по привычке задирал голову к небу, но встречал в нем лишь вечную чернильную мглу. Кибела поняла его без слов. «Хочешь, я создам их, и они будут светить лишь нам?» «Не стоит», — скромно ответил Печерский. «Почему?» «У меня много сил». «Дело не в этом», — отозвался он спустя долгую паузу. «Просто. Они будут навевать ностальгию, а я хочу радоваться рядом с тобой». Они остановились на набережной, освещенной призрачным светом оранжевых и желтых фонарей. Николай с замиранием сердца смотрел на божественную девушку, свое главное сокровище, мечтать о котором он даже не смел. Он наклонился и невесомо коснулся ее губ, после чего обнял за плечи. Кибела не знала, что значил его жест. Мир любви в том его проявлении, под которым подразумевают физический контакт, был ей незнаком. Тело молчало, а если и нет, она никак не могла интерпретировать свои желания. Если на духовном уровне она еще догадывалась, что значит все эти новые чувства, возникшие к звездному капитану, так внезапно вторгнувшемуся в ее владение, то на уровне физических ощущений все ее познания сводились к нулю и не могли дать ответа на то невысказанное, что тревожило ее в присутствии мужчины. А Николай боялся поторопиться и напугать своими действиями возлюбленную, поэтому отношения между ними оставались платоническими. Через месяц их ждал другой город, более современный, чем предыдущий, но все равно очень старый, времен первых пары столетий после первого полета человека в космос. И проснувшись однажды утром, выйдя на балкон, Печерский с удивлением обнаружил сияющую над городом большую спиральную галактику, похожую на туманность Андромеды. Ее светящиеся бело-сиреневые рукава будто задевали верхушки далеких многоэтажек, а ослепительное гало светило ярче солнца, заливая улицы жемчужным светом. Вместе с удивлением и восхищением невнятная горечь и ностальгия защемили сердце звездного капитана. Он бросился в дом, к Кибеле, но нашел ее во внутреннем дворе, невозмутимо поливающей цветы на клумбе. Девушка разговаривала с цветами, словно ребенок, хвалила их и гладила лепестки. «Это потрясающе!» — восхищенно сказал ей Печерский вместо доброго утра. Кибела сразу же отвлеклась от своего занятия и посмотрела на любимого мужчину. «Я рада, что тебе понравилось». Она встала и подошла к нему. Николай обнял девушку за тонкую талию и на этот раз уже поцеловал по-настоящему. Кибела заулыбалась, не зная, как реагировать на неведомое. Пластмассовая лейка выпала из ее рук. «Что ты делаешь?» — спросила она, немного отпрянув. «Я? Целую тебя. Это так называется?» «Да». «Тебе понравилось?» «Ну, скорее да», — ответила девушка и засмеялась. «Слушай, а если возможно будет вернуться в мою вселенную, ты пойдешь со мной?» — спросил он за завтраком. «Да. Конечно, Ник. Я пойду за тобой куда угодно». Капитан спрятал улыбку от столь запальчивых слов девушки. От них на сердце будто разливался мед. «Я тут подумал. Ведь я попал сюда через разлом в пространстве. Что, если попробовать возвратиться назад Через такую же аномалию, ну, правда, вычислить, где она возникнет, будет непросто, может, даже невозможно. Я знаю, как это сделать. Перебила Кибела. Нужно будет искусственно создать такой разлом здесь и... По идее, если пролететь через него на корабле, то этот путь должен будет доставить нас в твою вселенную. Печерский в очередной раз подивился ее сообразительности в вещах, о которых она слышала впервые. Ты – гений. Как я сразу не додумался. Думаю, это осуществимо. Для этого даже не нужны особые приготовления. Но... Ведь разлом может перенести нас в какую угодно область Вселенной, возможно, очень отдаленную от цивилизации людей. Если это вдруг произойдет, мы вернемся назад, ну, или будем путешествовать по Вселенной вдвоем, мечтательно произнес капитан. Если ты захочешь, я хочу быть рядом с тобой. Неважно где, отозвалась Кибела, и Николай почти на физическом уровне ощутил всю глубину ее божественной любви, на которую не был способен ни один человек во Вселенной. Исай сильно похудел. Под его глазами залегли темные круги. Он стал просто одержим идеей не пустить в мир темную мать Кибелу, только не знал, как это сделать. Его воспаленное сознание судорожно искало ответ, но не находило его. Проблема нарастала, как снежный ком. Он знал, что ему никто не поверит, просто сочтут сумасшедшим. Даже если он возьмет какой-нибудь камень на Иридиуме, хоть свой собственный, лежащий на полке, и отнесет его в лабораторию, ученые просто не признают его жизнью. Потому как не смогут обнаружить ее признаков в мертвой материи из-за фатальных различий между ее проявлениями в кремниевой среде и углеродной. И никакие приборы им в этом не помогут, потому как их не существует, либо они еще не изобретены. Но главная проблема заключалась в узости и однобокости их мышления, которое использовало лишь готовые шаблоны и не желало прислушиваться к собственной интуиции. Видно, кремниты зря сделали на него ставку. Они мало понимали устройство человеческого общества. Нужно было связаться с человеком, в руках которого была сосредоточена хоть какая-то власть, имелись связи и ресурсы, а Исай. Теперь он считал себя просто бесполезным и был очень зол на себя от собственной беспомощности. «Мы выбрали того, чей разум и душа были наиболее открыты и восприимчивы», ответили ему чуждые существа. Хотя, теперь совсем уж не чуждые, а вполне привычные. На протяжении всей истории человеческой цивилизации они пытались наладить контакт с людьми, но из-за кардинальных различий в биологии, а отсюда и в системе жизни и восприятия действительности, он обрывался, не успев даже толком установиться. Однако же людям было известно о существовании жизни на основе кремния. Вернее, это была лишь гипотеза, не подтвержденная никакими фактами, но ведь не на пустом же месте она возникла. Лишь мистики, одержимые идеей о живых камнях, всевозможные целители и знахари оставались открыты для подобных сеансов связи. Но зачастую их в человеческом обществе считали не совсем психически здоровыми людьми, и, соответственно, их слова не воспринимались всерьез. Исай был программистом и никогда не увлекался ни мистикой, ни религией. Однако же, его разум оказался открыт настолько, что он смог вступить с кремнитами в долгосрочный контакт и мало того. Даже в какой-то степени поступить к ним на службу. Ведь теперь от него одного зависело, чем закончится история с Кибелой. Может, он взвалил на себя непосильную ношу? Николай и Кибела сделали, как задумывали. Насладившись последними днями в одном чудесном, пышущем зеленью старинном городе, они принялись за работу над возвращением во Вселенную. Сделать это, однако, оказалось не так просто. Чтобы сотворить такой разлом в пространстве, потребовалось колоссальное количество энергии. С первого раза ничего не получилось, кроме того, девушка сказала, что согласно ее вычислениям, гораздо больше шансов, что они окажутся в нужной части Вселенной, если пройдут через такой рукотворный разлом недалеко от ее границы. Но сколько до нее добираться? И возможно ли это? Спросил капитан. Не совсем далеко. Если лететь на таком корабле, как Уран, то доберемся за месяц. Лететь? Разве движение возможно в условиях абсолютного нуля? Кибела улыбнулась, сказав, что повысит температуру. Что же, она и вправду была всемогущей. Через пару дней Уран-2, светившийся своей серебристой титановой обшивкой, стоял на большой площадке в новом фантастическом городе будущего, к которому, к сожалению, было суждено исчезнуть после отлета своей создательницы. Николай с замиранием сердца смотрел на корабль, точь-в-точь похожий на его «Уран», и не мог отвести восхищенного взгляда. Кибела дала ему так много, а могла бы просто отвернуться от него, вообще не замечать его присутствие в своем царстве, дать ему погибнуть. Но она его спасла. Он не знал, как отплатить ей за все добро, что она для него сделала. Вернее, в глубине души знал, но не был уверен, что ей это нужно. Хотя, покажите хоть одну женщину в мире, которая не захотела бы выйти замуж за любимого мужчину и создать с ним семью. Но Кибела не была обычной женщиной. Ее непостижимая природа вызывала больше вопросов, чем все мироздание в целом. Ее невозможно было постичь до конца, и ее помыслы оказывались скрыты, какой бы откровенной она ни была. Когда Печерский ступил на трап Урана-2, его сердце подпрыгнуло в груди. Он не летал около года и думал, что ему уже никогда не доведется снова побыть капитаном, хотя однажды в его карьере случился и более длительный перерыв, но тогда он точно знал, что вернется к делу всей своей жизни. Когда тяжелый, серебристо-белый корабль правильной овальной формы взмыл вверх, повинуясь уверенной руке своего первого капитана, город тут же исчез. Николай направил Уран-2 туда, куда указала Кибела, а дальше оставалось лишь ждать, когда корабль преодолеет громадное расстояние под покровом кромешного мрака, которому не было конца. Владения Кибелы действительно были бесконечными, хотя это обстоятельство не укладывалось в голове обычного человека. Но Печерского вряд ли, после того, в какую историю он попал, можно было назвать обычным. Прокручивая в голове события прошедших лет, он размышлял, предначертана ли ему была такая судьба с самого начала, либо все произошло спонтанно. Возможно, каждый шаг, каждое решение, принятое в жизни, вело его лишь к такому исходу, и он не мог сойти с этого пути и свернуть в другую сторону. И в итоге оказался счастлив, что все обернулось именно таким образом. Единственным, что омрачало его счастье, было опасение насчет своего экипажа. Ведь он не видел, что произошло после взрыва, и не мог быть до конца уверен, что план сработал, аномалия затянулась, и Уран благополучно выбрался из той передряги. Что, если жертва Николая оказалась напрасной? В любом случае, считать этот поступок жертвой, учитывая, каким результатом он привел, теперь не имело смысла. Уран-2 шел на максимальной скорости, используя эффект сжатия пространства, которое при температуре, очень близкой к абсолютному нулю, сжималось еще сильнее, чем теплое космическое пространство, тем самым сокращая расстояние между кораблем и окраиной Вселенной еще быстрее. Как мог выглядеть этот край, оставалось лишь фантазировать. Печерский был склонен считать, как и официальная наука, что Вселенная не имеет четкой границы, а соответственно, если она все-таки есть, отделяя ее от чего-то чужеродного, то, скорее всего, сильно разрежена, как туман. Кибеле тоже было интересно взглянуть на Вселенную воочию, несмотря на то, что в ее силах было создать новую. Меньше чем через месяц, однажды вечером, девушка взволнованно позвала капитана по внутренней связи, застыв у мониторов. Когда Николай, еле успев одеться после душа, прибежал на мостик, Кибела сказала: «Ты не говорил, что Вселенная окружена стеной?» «Стеной?» На лице капитана отобразилось крайнее удивление. «Вот, посмотри». Капитан перевел взгляд на огромный монитор, висящий на стене, и увидел изображение странного коричневого образования, висящего в чернильной мгле пространства и преграждавшего им путь. Оно выглядело как бескрайняя стена, по-видимому, опоясывающая всю Вселенную, потому как кроме нее ничего не существовало. Я не знал. Я не понимаю, что это такое. Я тоже, сообщила Кибела. Но эту стену нам не преодолеть. Да и незачем. Я создам разлом прямо здесь. Пока Кибела готовилась, проводя какие-то непонятные Печерскому манипуляции, он заметил на поверхности стены шевеление. Приблизив изображение с камер, капитан ясно различил, что поверхность этого странного образования вовсе не гладкая, а рассечена множественными каналами, коридорами, воротами шлюзов и прочими непонятными образованиями. Выходит, эта стена являлась рукотворной. Но кто или что создало ее? Какая цивилизация могла достигнуть такого божественного могущества, что смогла обнести Вселенную стеной? И для чего это было нужно? Защищаться? Но от кого? Жуткая мысль озарила разум капитана, как только он посмотрел на любимую девушку рядом, занятую своими делами. Но он попытался задушить это новое знание, ворвавшееся в него, на корню. Стену могли построить и не для защиты, а по массе других причин. Успокаивал он себя. Кибела не знала о существовании Вселенной, соответственно, какую тогда угрозу она могла нести, тем более в прошлом. Или она просто притворялась, что не знает. Ослепленный ее всемогуществом, обаянием и красотой, влюбленный капитан не замечал очевидных вещей, продолжая видеть в любимый свет и радость. Шевеление на поверхности стены стало активнее. Открылось несколько шлюзов, и из них вылетел рой мелких роботообразных аппаратов, похожих на беспилотники. В мгновение ока они облепили корабль, но Николай, действуя на уровне инстинктов, успел включить защитное поле. Кибела испугалась. «Что это?» — воскликнула она. Теперь в истинном назначении Вселенской стены можно было не сомневаться. Она действительно была создана для защиты, и как только чужой корабль приблизился к ее границам, сработал механизм обороны в виде атакующего роя ботов. Как связаться с таинственными управителями стены и сказать, что он свой, Николай не знал. По всем радиочастотам по-прежнему разливалось молчание. Защитное поле корабля пока работало, но оно неумолимо истончалось под натиском беспилотников, стрелявших по нему мелкими зарядами неизвестной природы. Печерский поторопил Кибелу. «Еще чуть-чуть. Мне надо проверить последнее вычисление», — ответила она, зажмуриваясь и проводя громадную мыслительную работу. Когда спустя несколько минут на стене поняли, что боты бесполезны, начался второй этап атаки. Рой оставил корабль в покое. Одновременно стена впереди пришла в движение. Она оказалась кольчатой структурой. Ее огромные, не меньше сотни метров в поперечнике, кольца стали вращаться попеременно в разные стороны, как шестеренки громадного механизма. Капитан дал залп по препятствию впереди из ионного излучателя, одного из самых смертоносных орудий, стоявших на вооружении Звездного флота. Но ярко-голубой луч энергии ударился об стену, не причинив ей никакого вреда, будто она находилась под невидимым силовым полем. Кольца тем временем продолжали вращаться, набирая скорость. «Кибела, прощу, быстрее!» Почти взмолился капитан. Девушка проделывала непонятные манипуляции руками, рисуя в воздухе какие-то символы. «Сейчас!» — прокричала она, сжимая кулаки и снова зажмуриваясь. Кибела была напряжена и взволнована. Ее мокрая от пота челка прилипла ко лбу, а щеки сильно покраснели. В следующую секунду она, вообще, повалилась на пол, на колени, но продолжала сжимать кулаки, будто удерживала огромную массу энергии, либо направляла ее на что-то. «Поворачивай на 90 градусов». Николай тут же повиновался, замечая на мониторах, как бешено вращающиеся кольца образовали просвет в стене, сквозь который стало видно громадное, налитое малиновым сиянием ядро. Рядом с ним Уран-2 казался песчинкой, жалким микробом. Именно в тот момент, когда корабль резко повернул и устремился к разлому, созданному Кибелой, из того ядра вырвался толстый луч энергии, направленный на корабль. Но злобные управители стены промазали. Уран-2 ловко увернулся от луча. Все произошло за считанные доли секунды. Смертоносная энергия ушла в пустоту, и прежде чем из ядра вырвался второй залп, корабль уже пересек границу пространства и его отсутствие, нырнув в темный подпространственный коридор, спасаясь от неизвестного врага. Николай Печерский возвращался домой.